Глава 7. Щученко резиновым мячиком выпрыгнул из интуриста, оббежал его и услужливо распахнул передо мной дверь. Я ступил на асфальт, чувствуя себя едва ли не генсеком, и в свою очередь подал руку Ирочке. Та, правда, приняла ее с большим смущением, все-таки меня трудно назвать заурядным кавалером. Что ж, в конечном итоге я все-таки добрался до Политехнического музея. Достижение, блин. Ну что поделаешь, у меня все вверх тормашками. То, что для обычного человека настоящий подвиг, для меня обыденность. И наоборот, порой самые простейшие вещи оборачиваются настоящими проблемами. Вспомните хотя бы, как я на пару с палачом грабил одежный магазин, чтобы раздобыть пару штанов. Чистый анекдот. Само собой, теперь искомое заведение располагается в другом здании. Старое, как и многое другое, затопило водой. Но все экспонаты перенесли чин-чином, ничего не забыли и ничего не упустили. На стене красовалась цитата из изречений нынешнего вождя. «Хорошо быть советским человеком» и подпись «СС Саулов». Рядом с этой надписью торчали несколько парней, которые весело хихикая приписывали к фамилии вождя окончание «ым». Теперь смысл получился весьма двусмысленный. Значит, брысь отсюда, фулюганы, шуганул Щученко. Взяли моду вредительством заниматься. Стены, значит, осквернять. Мальчишки, заливаясь хохотом, разбежались в разные стороны. Полковник проводил их грозным взглядом. В бинокль посмотрел на их художество и саркастически хрюкнул. Каламбурчик, констатировал он. Смешно, смешно. Но заметьте, товарищ Бритва, не оригинально. Эту шутку я в прошлый выходной уже слышал. Ее, значит, товарищ Винокуров со сцены произносил, только зазря штукатурку из глаз дали. Мне невольно подумалось, что при Сталине за такую шутку непременно последовали бы репрессии, да и брежневские вассалы вряд ли бы потерпели столь ехидный намек. Ну что ж, в этом мире подобные строгости перестали быть необходимостью, всех врагов благополучно выловили и стало возможным ослабить поводья. На сегодня в Москве остался только один музей, который не был переименован после революции – Политехнический. Даже Третьяковская галерея до 1918 года называлась по-другому, сообщила нам Ира, вспомнив о своей роли экскурсовода. Это один из старейших музеев мира. Открытие состоялось 12 декабря 1872 года. Старое здание, ныне исчезнувшее под водой, было построено по проекту архитектора Манигетти. Политехнический музей был создан по инициативе российских ученых-просветителей, членов императорского общества, любителей естествознания, антропологии и этнографии. Музей был задуман как научный и просветительский центр России, в задачу которого входила интеллектуальная поддержка технической культуры общества путем распространения научных знаний. Начало музея положила политехническая выставка, посвященная 200-летию со дня рождения Петра I и открывшаяся 30 мая 1872 года. Открытие нового здания, которое вы видите перед собой, было приурочено к 80-летию со дня рождения Ленина, 22 апреля 1950 года. «Товарищ Сапрыкина, хватит мне уже, значит, мозги канифолить!» Нетерпеливо прервал ее Щученко. «Развели здесь, понимаешь, болтологию!» «А мне интересно», — вступился за девушку я. «Товарищ Сапрыкина, вы почему прервали вашу увлекательнейшую лекцию? Немедленно продолжайте. Во мне, значит, разгорается научное любопытство». Ирина закрыла глаза, но продолжила рассказывать о Политехническом музее и его роли в просвещении обновленного коммунистического общества. «На самом деле я соврал. Мне не было интересно. Когда я хочу послушать лекцию, то обращаюсь к Рабану. Он хотя бы с интонациями рассказывает, а Ира словно по бумажке читает. Скучно, как в террариуме». «Почему в террариуме? Не знаю, просто к слову как-то пришлось. Помню, был я там один раз с папой, с сестрами. Так чуть не подох от тоски. Лежат змеи, черепахи, еще какие-то гады, и все без движения. Спят или умерли, не знаю. Только лягушки в аквариуме забавные, мелкие такие, черные, и все плавают вверх-вниз, причем одновременно, как солдаты. Раз, и все лягвы поплыли вверх. Два, и все лягвы поплыли вниз. Три, и все лягвы поплыли вверх. А теперь проследуем внутрь и начнем нашу экскурсию», — закончила повествование Ира, решительно поднимаясь по ступеням. Щученко не сдвинулся с места. Через секунду я понял, что полковник уснул, стоя с открытыми глазами и очень внимательным лицом. Специалист. Оставлять товарища из госбезопасности посреди тротуара никак не годилось. Я его растолкал. Он почему-то при этом заорал: «Не жрите огурцы, имейте совесть!» Напомнил о том, что он на спецзадании, сопровождает инопланетного гостя меня, и вообще товарищ Саулов с него потом спросит. При упоминании этой волшебной фамилии Щученко сразу подтянулся, вытянул руки по швам и вспотел, прижимая к пузу портфель, набитый бесценным добром. Я, кстати, давно облизываюсь на его бутерброд, люблю колбасу. Полковник резво побежал за Ирочкой. Бегал он очень странно, какими-то вихляющими прыжками, колыхая боками, как верблюд, несущийся галопом. Правда, верблюд колыхает горбами, а не боками. Но скорость развивал вполне приличную, особенно для такого грузного индивидуума. В нашем мире музеи, как и большинство остальных учреждений, на ночь закрываются. А вот в Советском Союзе Земли 2016 они работают круглосуточно. Считается, что народ ни в коем случае нельзя ограничивать в получении полезных знаний. Впрочем, работать-то они работают, но посетителей в ночные часы обычно не бывает. Совсем. Ну покажите мне такого полоумного, который в 11 вечера попрется в музей. То есть еще одного. Один такой точно есть. Вход свободный, охраны нет. Ну если не считать такого и старушку-гардеробщицу, лениво вяжущую за стойкой. Не могу сказать с уверенностью, что именно она вязала, но лично мне эта штуковина напоминала одного неприятного знакомого. Нияралдхотепа. На нас бабка даже не посмотрела. Вот еще голову поднимать ради кого-то там. По-моему, она тут сразу на двух должностях, еще и ночная сторожиха. Потому что летом гардеробы в учреждениях обычно не работают. «Здрасте, баб Лид!» – на ходу махнула рукой Ира. «Можно?» «А чего ж нельзя?» – сонно ответила старушка, не отрываясь от вязания. «Чай-то давно не заходила. Сессию-то сдала?» «Сдала, сдала, баб Лид. А что вы вяжете?» «Что-нибудь большое и бесформенное?» – задумчиво ответила гардеробщица, оценивающая, глядя на свое творение. «Это ж так, руки занять!» «Ясное дело», – согласилась Ира. Разумеется, экскурсии по ночам не проводили. Если кому-то все же приспичило, пусть занимается самообслуживанием. Публики тоже не наблюдалось. По-моему, во всем этом огромном здании присутствовали только мы трое. Старушка, да еще какой-то бородатый мужик. Циркулем, измеряющий расстояние между переносицей и бровями мумии. «А у вас тут не воруют?» – удивился я. Ценных экспонатов вокруг было много, до помрачения. «Что тут воровать-то?» – пожала плечами Ира. «Черепки всякие». «Видно, что вы, товарищ Бритва, еще не есть сознательный, значит, коммунист». Укоризненно покачал головой Щученко, ковыряясь в зубах. Причем не своих, а медвежьего чучела. «Советский гражданин никогда, значит, не позволит себе такого коварного злодеяния – музей грабить. Вот если, значит, водочный магазин, тогда тоже никогда не позволит», – решительно закончил он. «Советский, значит, гражданин никогда не ворует». «Никогда?» – усомнился я. «Если кто ворует, це уж, значит, не советский гражданин, а просто враг народа», – вполне логично вывел полковник. «Его немедленно, значит, расстреляют». В вестибюле я на минутку остановился. У книжного ларька. Интересно же, что читают наши альтернативные потомки. Ларек не работал, продавца не было, но книги все лежали на виду. Убрать их никто не озаботился. В принципе, ничего особенного. Все, как я и ожидал. Выбор невелик. Обложки невзрачные, зато тиражи раздуты до небес. Серьезный недостаток отсутствия конкуренции. Когда читателю не из чего выбирать, волей-неволей приходится брать то, что предлагают. Соответственно, издатели особо и не напрягаются. Зарплата не изменится, банкротство тоже не грозит. По крайней мере, в этом отношении капитализм точно лучше. Тома были расставлены по темам, заботливо снабженными ярлыками. В основном познавательная литература. Все-таки ларек при музее, а не в метрополитене. Билетристики – самая малость. И все одна лишь классика. Я вяло пробежался глазами по ярлыкам. Химия, техника, астрономия, история – биология, география. Заткнулся я только на теме мистика и мифология. Там лежало всего-навсего две книги, но зато какие. Бухгалтерские нормативные акты, порядок грузоперевозок и бюджетный кодекс Советского Союза. Пялился я на это зрелище довольно долго. «Товарищ Бритва, а да вы, значит, по-русски читать выучились?» Как бы между делом поинтересовался Щученко, оставляя чучело в покое. «В школе номер 12, рассеянно ответил я и задумался. А не сболтнул ли чего лишнего?» «Хум», задумчиво поведал мне полковник. «Приятно, значит, осознавать, что на далекой Альдебаранщине так хорошо поставлено образование, и все инопланетяне в добровольно-принудительном, значит, порядке учат русский язык. Это значит, хорошо, добро пожаловать в состав Советского Союза, товарищи!» «Угу, валенки только зашнурую и сразу», – язвительно прохрипел я. «Очень надеюсь, что в скором времени увижу вас в нашей, значит, рабочей крестьянской партии, товарищ Бритва!» Не понял сарказма Щученко. «А я очень надеюсь, что не увидите», – вполголоса пробормотал я. «Ну что, Ирочка, покажете мне, где тут основные достопримечательности?» Ира тем временем перелистывала путеводитель, напряженно шевеля губами. Освежала в памяти слегка подзабытую информацию. Насколько я понял, прошлогоднюю курсовую она практически полностью скатала с этого самого путеводителя. «Но а какой нормальный студент будет трудиться сам? Она все же хоть какую-то работу проделала, а в моем мире, обладающем такой прелестью, как интернет, будущие кандидаты и доценты просто рыщут по сайтам и с невинными лицами распечатают готовый реферат на любую тему. Один из недостатков технического прогресса. Самое интересное в нашем музее – это, наморщила лоб она, буфеть», – окончил полковник, барабаня в дверь с надписью «Уфет». Первая буква отвалилась. «А шо не открывают?» «Так ночь на дворе», – пожала плечами Ира. «Товарищ полковник, а может потом поедим?» «Нет, поедим мы сей час», – поддержал я полковника. «Я голодный, как не знаю кто». «Я знаю, як я!» Обрадовался поддержке Щученко. «Именем КПСС немедленно открыть дверь. Усю ответственность беру на себя». «Угу, сейчас сделаем», – выпустил когти я. «Разрезать все подряд на ленточке – это же смысл моей жизни». Дверь неожиданно открылась, и я замер с поднятыми руками. Оттуда выглянула еще вполне миловидная тетя лет 40 и сварливо поинтересовалась. «Чего надо?» Я задумался. Реакция выглядела неестественно. Представьте себя на месте этой женщины. Вы открываете дверь, а снаружи трехглазое чудище с длиннющими когтями, и оно на вас замахивается. Точнее, не на нее, а на дверь. Но это же только я знаю. Ваша реакция. На выбор. Упасть в обморок, закричать, убежать, стукнуть чем-нибудь потяжелее. Но уж никак не та, что мы наблюдали. «Здравствуйте, товарищ буфетчица!» Жизнерадостно вставил вперед пузо Щученко. «Буфеть нам, значит, открывайте, а то мы что-то подзакусить собрались». Разбежался толстопузый, неодобрительно посмотрела на него буфетчица. «Полночь на часах, все спят давно. Иди, иди отсюда, а то милицию вызову. Ишь, напьются до зеленых чертей и лезут, прямо спасу от вас нет». Она с сомнением посмотрела на меня, а потом продолжила. «Это же надо так налокаться, даже я твоего черта вижу. Чего уставился, хвостатый?» «Да я вроде как не глюк», — с некоторым сомнением пощупал хвост я. «А вдруг?» «Кому сказано, идите отсюда, пьянь. Проспись сначала, а утром в буфет приходи. Милицию вызову». «А я, значит, из КГБ», — отпарировал полковник. «А КГБ старше всяких там мурзиков. Ясно вам, товарищ буфетчица?» «Фамилия ваша как?» «Вы органам-то, значит, не препятствуйте, а то живо дело заведем». «Тетя Алла, да это я, Ира, помните?» – вмешалась наша экскурсоводша. «Сапрыкина которая. Ирка, ты что ли?» – прищурилась тетка. Она достала из кармана передника очки в черепаховой оправе, надела их и внимательно осмотрела с ног до головы Иру, полковника и меня. Меня особенно внимательно. По-моему, начала подозревать, что я не галлюцинация. «Ты чего на ночь глядя заявилась? А это кто с тобой?» «Полковник, значит, Чущенко». Молодцевато подкрутил ус бравый гибист, свободной рукой вытирая лысину платком, сопровождая гостя из-за рубежа в осмотрении наших советских произведений искусств. Гость устал, желает назначить перекусить с дороги, немедленно оказать помощь в накормлении гостя. Отказ расценивается как сопротивление органам государственной безопасности и карается по справедливым советским законам – расстрелом. Буфетчица смерила меня недоверчивым взглядом. Похоже, ей все еще не верилось, что я настоящий. Потом она лениво пожала плечами и сообщила. «Хотите есть? приходите утром, а в полночь я сплю». «Товарищ буфетчица, шо це за преступные разговоры?» – насупился полковник. «Немедленно выполните распоряжение полковника, значит КГБ. Це есть настойчивая просьба, оформленная в виде приказа». «А ложил я на твое КГБ», – равнодушно зевнула тетя. «Вас много, а я одна. Всех накорми, напои, спать уложи. Пистолетом махать – дело нехитрое. А вот ты попробуй накорми 500 голодных студентов, когда они всем институтом в музей припрутся. Попробуй-ка». «Товарищ буфетчица, я на вас, музейному директору, ябедную, значит, бумагу накатаю», – уже осторожнее пригрозил слегка стушевавшийся полковник. «Да пожалуйста», – хохотнула тетя. «Сейчас вот разбужу его и жалуйтесь сколько хотите». «Вась!» – заорала она в приоткрытую дверь. «Аллочка, ну куда ты пропала?» – донеслось оттуда. «Пошли их на цензура и иди обратно». «Блин, это музей или общежитие?» – возмутился я. «Музеи у нас в стране работают круглосуточно, гражданин», – зевнула буфетчица. «И наше любимое начальство предоставляет нам, его работникам, квартиру на непосредственном месте службы. А только обе сменщицы мои в декрете, так что я тут одна крючусь, без выходных. А спать когда же прикажете? Спокойной ночи, граждане». Дверь захлопнулась прямо перед моим местом, где у людей расположен нос. А в животе почти сразу же тоскливо забурлило. Организм напоминал, что я уже почти 4 часа ничего не ел. Для меня это довольно долго. «Угощайтесь, товарищ Бритва», – грустно протянул мне пакетик леденцов полковник. Наш гид немедленно потянула носом на запах клубники. «И выберите, товарищ Са... что уж там, просто Ирочка». «Рабан, где эта хренова статуэтка?» – спросил я, отправляя в пасть горсть конфет. «Хватит уже в туристов играть». «Прямо по коридору, потом поворот, сквозной зал, еще поворот, потом прямо, потом прямо». «Фью, большой музей». «Очень большой», – согласилась Ира, возвращая полковнику пустой пакетик. «Следуйте за мной, товарищи экскурсанты. Сейчас я вам все тут продемонстрирую». Тихо было в ночном музее. Только цокали по мраморному полу мои когти, выбивали марш тяжелые ботинки полковника, легонько постукивали каблучки Иры. И, конечно, ее монотонный голос, выдающий пояснение к выставленным экспонатам. Ко всем подряд. «А это филокактус декабрист, очень выносливое растение». «А это минерал гайлинит, спайность кубическая». «А это бивень нарвала, почти 3 метра в длину». «А это один из свитков Торы, 17 век». «А это средневековый мушкет, приклад инкрустирован». «А это колесо сельскохозяйственной машины трактор». «А это веджвудская порфирная ваза в античном стиле». «А это гипсовый слепок с лица туземца Конго». «Рабан, почему я раньше не любил ходить на музейные экскурсии?» – задал мысленный вопрос я. «Может, потому что это зверски скучно?» – предположил Керанке. «Да, ты прав, более скучного занятия не припомню. Интересно, почему я это до сих пор терплю? Наверное, я самый терпеливый яцхен в мире». «Патрон, ты единственный яцхен в этом мире!» «Значит, я тоже прав». По-моему, Щученко опять уснул. Теперь даже не стоя, а на ходу. Может, я, конечно, и ошибаюсь, но очень уж равнодушный у него был взгляд. На экспонаты он даже не смотрел, просто пялился в одну точку. «Посмотрите налево, теперь посмотрите направо, теперь обратите внимание на эту дверь. Я пойду туда, а вы ждите здесь, вам со мной нельзя», – мило прощебетала Ирочка. «Это почему еще?» – встрепенулся полковник. «Шо це значит за дискриминация, товарищ экскурсово гид? Почему это нам туда нельзя?» «Потому что это женский туалет», – пренебрежительно посмотрела на него девушка, скрываясь за дверью с надписью «Ж». «Ух, контра», – засопел полковник, сверляя эту букву подозрительным взглядом. «Я, товарищ Бритва, думаю так. Туалеты в советском правом государстве следует, значит, объединить. Советским гражданам нечего скрывать от советских граждан, а советским гражданкам нечего скрывать от советских, значит, граждан. Я так примерно думаю». «Угу. И стены делать из стекла», – хмыкнул я, вспомнив замятину. «Чего мелочиться-то?» Гениально выпучились глаза полковника. Отличная, значит, мысль, а товарищ Бритва, непременно подкину ее товарищу Саулу. Да мы еще сделаем из вас настоящего коммуниста. Может, даже в почетные члены КПСС запишем. В члены? Меня не надо, вежливо отказался я. Неохота как-то членам, даже только почетным. А чем это вам не нравится, наше КПСС? Что это значит за оппортунизм? Вы мне это бросьте, товарищ Бритва, а то я ведь могу и припомнить, что вы мне здесь, значит, без документов и вообще по вашему собственному призванию шпион и фашистский, значит, прихвостень. А я-то думал, что он забыл. Но нет, не такой этот человек, чтобы забыть подобное. Думаю, если Саулов потеряет ко мне интерес, тот же Щученко с удовольствием будет командовать расстрелянной командой. Шо она там так долго, забурчал полковник секунд через 10. Худая як птичка, а гадит небось як гипопотам. Успокойтесь, полковник, дышите полной грудью, лениво предложил я. Каждому из нас порой необходимо попудрить носик. Так, может, воспользуйтесь удобствами, товарищ Бритва, гостеприимно предложил Щученко. Наши, значит, советские галеюны к вашим полным услугам. Пожалуйста, пожалуйста, я провожу. А одного что не отпустите? А це нельзя, вдруг вы, значит, сбежите. Что я потом скажу товарищам в Кремле, что вверенный моему попечению инопланетный дипломат покинул территорию Советского Союза в неизвестном направлении? Думать забудьте, товарищ Бритва. Если вы, значит, попытаетесь совершить массовый побег, я в принудительном порядке прострелю вам затылок. А у вас пистолет бронебойный, уточнил я. Ну вот, скажем, титановый лист он пробьет, хотя бы 3-миллиметровый. А вот и... Вряд ли, а шо? Значит, не прострелите, лениво отвернулся я. А шо это? Обиделся полковник, ковыряя пистолетным стволом в ухе. Вы, товарищ Бритва, значит, недооцениваете мощности нашего советского оружия? Я равнодушно пообещал не недооценивать. И полковник успокоился. Правда, все время порывался отправиться вслед за Ирой и выяснить, что она там делает. Ему упорно казалось, что она передает секретную шифровку в Америку. Останавливало только то, что в этом случае я останусь один и могу сбежать. А мне в туалет не хотелось. Помню первые месяцы после второго рождения. Я ужасно страдал от энуреза. Эти проклятые яйцеголовые вечно не заботятся о удобствах создаваемых монстров. Лишь бы работало. А что он сам по этому поводу думает, им все равно. Теперь эта проблема осталась позади. Чертовски полезный симбионт в мозгу постепенно вырастил мне нормальную мочевую систему. Думаете, мелочь? А вы сами когда-нибудь пробовали крошить в щебенку фундамент портала между Лэнгом и Рари, когда в голове крутится только одна мысль о белом мраморном друге? Думаете, разведка и диверсия это так просто? Да мне за вредность молоко надо бесплатно давать. Хотя, в принципе, и так дают. Со сном тоже определились. Перешли на более удобную систему частичного отключения. Я, знаете ли, не умею засыпать сам. Что-то там не стыкуется между мозгом и телом. Яцхен – система мощная, но нестабильная. Без Рабана я нормально функционировать не могу. Раньше он время от времени просто вырубал меня на 3-4 часа, ну а теперь я перестал спать совсем. Просто когда мне нечем заняться, вот как в данный момент, Рабан переводит меня в спящий режим. Я по-прежнему бодрствую, все соображаю, но тело отдыхает. Правда, шевелиться нельзя, и мысли текут медленно-медленно. Но мне это даже нравится, такое расслабление во всем теле. Куда там всяким йогам? Опять же, книжку можно читать, если не слишком сложно, или телевизор смотреть. Удобно. Вдруг в голове словно зазвенел тревожный звоночек. Своего рода встроенный пейджер. Этот сигнал появился у меня полгода назад, после того, как Креол переселил в меня часть души Лаларту, и я стал полноценным демоном. Вызов. Вот что это такое. Вызов демонолога. Каждый демон должен быть готов к тому, что когда-нибудь какой-нибудь творец заклинаний вызовет его к себе, и тут уж ничего не попишешь. А если твое имя широко известно в магических кругах, как у того же Лаларту, будет тревожить особенно часто. Меня вот призывали уже дважды. Первый раз, еще год назад, когда мое имя звучало как Яцхен, правда тогда это произошло через прямое содействие леди Инанны с тем колдуном, Магнусом Рыжебородом, мы потом подружились, и теперь я в том мире желанный гость в любое время. А во второй раз меня призвали 3 месяца назад, уже как Валарту. Но колдун оказался неопытный и забыл о главном правиле демонолога. Вызывая демона, в первую очередь следует позаботиться о собственной безопасности. А он этого не сделал. Конечно, я не стал заострять на этом внимание, я просто спросил, чего он от меня хочет и чем готов за это заплатить. В конце концов, я не только архидемон Лэнга и тайный резидент 9 небес, но еще и Нак, член гильдии Эссумон. Почему бы и не служить человеку, если есть возможность подработать? Но он потребовал власти. Этот нахал возжелал с моей помощью стать Шуиррадом, кажется, в переводе царем. Ну, сами знаете, сколько синонимов есть у этого слова. За помощь он пообещал мне души и тела 2 сыновей. И это только аванс, поспешил заверить он, сообразив, что мне такая плата не очень-то нравится. А по окончании работы будут добавлены еще 10 душ. Для Шуидара царя не проблема втихаря принести массовые жертвы демону или темному богу. Правители этим частенько грешат. Хорошо, что на моем месте не оказался кто-нибудь другой. Шабнигурат или Ньяралхотеп ухватились бы за такое предложение всеми конечностями. А я сама собой отказался. И еще на всякий случай сделал его детей сиротами. Уж лучше совсем без папы, чем с таким вот. Тревожный сигнал еще только включился, а я уже опустился на восьмереньки и поднесся к искомому залу с нужной мне статуэткой. Потому что этот сигнал означает, что неизвестный маг уже заканчивает ритуал вызова, и через минуту-полторы я перемещусь в другой мир. А мне очень не хочется лишаться добычи в самый последний момент. Между прочим, согласно статистике, от 60 до 65% подобных вызовов происходят именно в такие вот моменты, когда демон занят чем-то важным. И чем важнее дело, тем больше шансов, что именно сейчас какому-нибудь чокнутому демонологу приспичит с тобой поздороваться. Причины? Понятия не имею. Вероятно, это и есть тот самый закон космического свинства. «Товарищ Бритва, стоять! Именем КПСС!» – заорал несущийся следом Щученко. «Бабах!» Этот гад выстрелил, да не в воздух, а в меня, прицельно, точно в затылок. Натренировался, сразу чувствуется. Пуля слегка оцарапала хитиновую броню и срикошетила, разбив какую-то вазу. Я залетел за угол и одним гигантским прыжком метнулся к витрине. Направление вело меня точно к цели. Когти выскочили из пазух, ломая пуленепробиваемое стекло, как плитку шоколада. Нижняя левая рука схватила скульптуру мужичка, похожего на Будду, и я уже спокойно выпрямился во весь рост, ожидая неизбежного перемещения. «Товарищ Бритва, да шо вы себе, значит, позволяете?» – заревел крокодильим басом Щученко, выпуская в меня еще 3 пули. «По-моему, просто хотелось проверить, правда ли я такой непрошибаемый, как хвастался. Красть в советском музее, стоять! Вы задержаны, по законам военного времени, приговариваю вас к немедленному, значит, расстрелу!» Я досадливо посмотрел на яростно потеющего толстяка и взмахнул крыльями, поднимаясь к потолку. «Попытка побега! Дополнительный расстрел!» – завизжал полковник, бросаясь вперед и хватая меня за ногу. «Да отпусти!» – цензура, тупорылый! – захрипел в ответ я, одной рукой забирая пистолет, а двумя другими заламывая полковнику руки за спину. «Только тебя мне сейчас не хватало!» «Все, поздно!» Пока полковник безуспешно старался высвободить руки, свет померк и тут же снова вспыхнул. Миры на краткий миг наложились друг на друга, а потом вновь остался только один. Музейные стены вокруг нас бесследно исчезли, сменившись, похоже, спортзалом. «А да это мы!» – обомлел Щученко, прекращая борьбу. «Шо за иллюзионизм, товарищ Бритва?»